Существовала прямая связь между успехами в экономике России и укреплением политической стабильности в стране и обществе. К удивлению многих наблюдателей, в России произошла невиданная в предыдущие 10 лет консолидация общества. Новый президент смог получить полную или частичную поддержку от самых разных общественных и политических групп, которые до тех пор враждовали друг с другом. Политической стабильности не нарушили и такие крупные административные реформы, как создание 7 федеральных округов и института спецпредставителей президента в этих округах, а также изменение статуса Совета Федерации. Крайне важным элементом стабильности стали и хорошие рабочие отношения президента Путина с Государственной Думой, с которой Борис Ельцин непрерывно конфликтовал, угрожая по 2-3 раза в год разогнать ее. Выборы 19 декабря 1999 года существенно изменили прежнюю расстановку сил в Думе, причем все наблюдатели связывали эти изменения с политической деятельностью Владимира Путина, хотя он формально не входил ни в один из избирательных блоков и не занимался думскими выборами. При существующем составе фракций у президента Путина, политические позиции которого можно определить как центристские, не было серьезной оппозиции в Думе. Почти в 40% случаев решения в Думе принимались преобладающим большинством в 300 и более голосов. Деятельность Путина привела к консолидации не только органов власти, но и всего российского общества. О своем доверии к президенту на протяжении всего первого года после выборов говорили от 65 до 75% граждан России. Еще около 20% выбирали при опросах более мягкий вариант ответа «скорее не доверяю, чем доверяю». Таких результатов не было у хозяина Кремля с тех пор, как в 1990 году в России начались подобного рода социологические опросы. Частью российской политической стабильности в 2000 году являлась стабильность кадрового состава в высших эшелонах власти, чего не было во времена Ельцина. Для многих наблюдателей казался странным тот факт, что на заседании правительства в первые дни января 2001 года приходили все те же министры, которые собирались здесь в январе 2000-го. Не наблюдалось крупных перестановок в администрации президента и в силовых структурах. Новым генеральным прокурором на фактически вакантную должность назначили прежнего первого заместителя. Конечно, изменения в кадрах высших эшелонов власти были необходимы, и многие наблюдатели ждали этих изменений уже к лету 2001 года. Однако почти все сходились в том, что перемены и перемещения в высших эшелонах власти вряд ли поразят публику своим радикализмом. Даже после своей победы на президентских выборах Владимир Путин оставался для большинства политических наблюдателей непонятной фигурой. Во время избирательной кампании Путин, конечно, не молчал. Он говорил много и отвечал на многие вопросы. Но на прямой вопрос журналистов из газеты «Коммерсант», какими будут его первые шаги после победы на выборах, Путин ответил также прямо: «Не скажу». Однако и после инаугурации Владимир Путин раскрывал свои предпочтения, взгляды, свои планы и намерения очень экономно. Упорное молчание Путина по многим проблемам российской жизни и его нежелание вмешиваться в некоторые споры и конфликты объясняется тем, что Путин продвинулся на высшие государственные посты в огромной стране не только стремительно, но и неожиданно для самого себя. Поэтому ему нужны были время и усилия, чтобы понять немалое число проблем, которые теперь выстраивались в очередь перед его кабинетом. В этом, пожалуй, состояла для Путина главная трудность, ибо по Конституции России именно президент является самой высшей инстанцией в решении почти всех главных проблем страны. В этих условиях лучше промолчать, чем принять неверное решение. Владимир Путин не готовился и не предполагал занимать когда-либо должность премьера, а тем более президента России. «Я не хотел быть никаким президентом. Я этого и в страшном сне не видел», — говорил он вполне искренне в некоторых интервью. Путин не возглавлял в прошлом никаких политических партий и движений и не формировал поэтому никаких теневых кабинетов, наличием которых так гордились Зюганов и Явлинский, готовые, по их словам, хоть завтра назначить своих давних сторонников на все ключевые посты в правительстве и других органах власти, от генерального прокурора до председателя Центрального банка. У Путина такой команды не было, а имелась небольшая группа хорошо известных ему людей из питерской мэрии, из разведки, из студенческой среды, из ФСБ. Эти люди уже заняли места в администрации Кремля и Белого дома, пресс-службе, управлении делами, Совете безопасности, ФСБ, Центре стратегических разработок. Имена их известны: Герман Греф, Дмитрий Козак, Сергей Иванов, Игорь Сечин, Дмитрий Медведев, Николай Патрушев, Виктор Черкесов, Алексей Кудрин, Леонид Рейман, Виктор Иванов. Эти люди не составляли вместе какой-то цельной политической команды. 2000 год был годом чрезвычайно напряженной и в целом весьма результативной работы для всех ветвей власти. Нам нетрудно убедиться в том, что даже те 10-12 чиновников, которые пришли вместе с Путиным в высшие структуры власти, не стали единым целым, так как взгляды и предложения этих людей нередко расходились и весьма существенно. В 2000 году возросло политическое влияние группы генералов, отличившихся в Чечне, да и в целом армия стала одной из важнейших политических опор президента Путина. Генерал Владимир Шаманов был избран губернатором Ульяновской области, генералы Виктор Казанцев и Константин Пуликовский стали полпредами президента в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Генерал Геннадий Трошев был повышен в звании и должности, став командующим Северокавказским военным округом. Полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе стал генерал из спецслужб Виктор Черкесов. Из тех, кто входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина в Кремле, остался на том же высоком посту главы администрации президента Александр Волошин. Остались работать в правительстве Российской Федерации Николай Аксененко, Евгений Адамов, Владимир Рушайло и Михаил Лесин, которых молва также относила к членам пресловутой семьи.